Глава 14. Несмотря на то, что я предлагал позаботиться о раненом, уезжать без своего бойца, лорд Грей наотрез отказался. Поэтому им пришлось остаться в лагере еще на некоторое время. Пусть он мне об этом и не говорил, но я прекрасно понимаю причину его упорства в этом вопросе. За эти дни лорд Грей уже успел осмотреться и оценить боеспособность нашего войска. И, судя по его скептическим взглядам на наши приготовления, он не верил в нашу победу над Аталийским войском, которое двигалось в эту сторону и со дня на день должно было выйти на наши позиции. Все-таки здесь верили в силу кавалерии, которой у нас практически не было, не считая, конечно, 300 всадников Виконта де Шатильона, включая дворян и свиты маркиза де Ганди. Убеждать лорда Грея я не собирался. Время нас рассудит. Прежде всего, для меня был важен боевой дух нашего войска, а он, к удивлению лорда Грея, был на высоте. Бойцы, согласно разработанному нами плану, готовились к столкновению с вражеской конницей с особым воодушевлением, тем более, что, в отличие от прошлого раза, времени на подготовку у нас было значительно больше. Воодушевление же объяснялось тем, что легионеры капитана Кронера и отчаянные Гастона Лафора уже успели похвастаться богатыми трофеями, которыми им удалось разжиться после сражения с войском маркиза Диспинолы, причем понеся при этом минимальные потери. В том, что нам и в этот раз тоже удастся победить тяжелую рыцарскую конницу, никто из них не сомневался. Вайра, постоянно державшая нос по ветру, докладывала мне, что все солдаты верят в то, что я снова что-то придумаю. В общем, после всех этих рассказов в нашем войске царило деловое оживление. Ведь если сынка герцога и его сопровождающих смогли поиметь столько богатой добычи, то что уж говорить о его папаше, который притащил с собой всех своих вассалов, и это не считая аталийского принца и его свиты. Почти все поддержали мои предложения на военном совете, кроме разве что маркиза де Ганди и его спутников. Впервые за все время я разрешил им высказать свои соображения. Как и ожидалось, все дворяне почти в один голос начали утверждать, что мое пешее войско обречено и что 300 всадников нас не спасут. Мне и моим командирам, которые в тот момент понимающе переглядывались между собой и обменивались многозначительными ухмылками, рекомендовали сняться с места и как можно скорее двинуться вперед на соединение с войском герцогов де Ганди и де Бафремона. На вопрос Гастона Лафора, каким образом тогда нашему войску разминуться с армией принца Адриана, один из прихлебателей маркиза де Ганди предложил пожертвовать несколькими когортами горцев, которые, вступив в бой с неприятелем, исполнили бы роль заслона, давая время уйти основному войску. Судя по тому, как дружно закивало большинство присутствующих дворян и свиты маркиза, включая его самого, все они одобряли озвученное предложение. После моего разрешающего кивка капитан Кронер, спокойно и не повышая голоса, рассказал все, что он думает об этой идиотской идее, и подробно расписал, чем для нашего войска закончилась бы эта авантюра. На молодого дворянина, высказавшего идею бегства под прикрытием горцев, было жалко смотреть. Хотя нет, вру, абсолютно не жалко. Таких, как он, надо держать подальше от командования. В итоге, после согласования всех деталей плана, началась подготовка. Перед нашими позициями рылись глубокие канавы, которые после соединения с ручьями заполнялись водой. Там же вкапывались в землю остро заточенные колья и сбивались деревянные щиты для прикрытия стрелков. Капитан Кронер сетовал, что с нами нет мэтра Шамо, и его отряды были старее. Но я предпочел оставить нашу артиллерию на стенах шато Гардьен. Там от них будет больше пользы. Там же осталось 300 мертонцев и когорта копейщиков, сформированные из бойцов северных кланов горцев, большая часть которых участвовала в том памятном ритуале. Цитадель на время превратилась в нашу перевалочную базу, где сейчас работало около 200 местных трудяг, восстанавливая ворота и стены, подвергшиеся разрушению во время нашего штурма. В общем, работа в нашем лагере кипела, и за ней мрачно наблюдал лорд Грей, ожидая улучшений состояния его бойца. За последние двое суток, благодаря моему лечению, а также крепкому организму страйкера, его здоровье существенно улучшалось. Все-таки регенерация боевых магов значительно отличается от той, что есть у обычных людей, хотя и уступает регенерации тех же вервольфов. Уже на вторые сутки мой временный пациент, хоть и не уверенно, но встал на ноги и тут же изъявил желание продолжить путь, но увидев наши с лордом Греем лица, мгновенно сник. Когда мы вышли из шатра, лорд Грей сквозь зубы зло выругался и бросил короткий взгляд на Сесилию Блэк, которая после моего разрешения нырнула в шатер к своему кузену. Расшифровать мимолетный взгляд лорда Грея для меня не составило труда. Он терял время, и это его бесило, но оставить этих двоих здесь тоже не мог. Он и так уже потерял всех своих страйкеров. Кроме того, добраться до столицы втроем у них было больше шансов. Наблюдая за сильнейшим страйкером Карла III, я задумался. И мысли мои были вот о чем. Сейчас лорд Грей и так уже многим мне обязан. Даже назвал меня другом. И пусть это всего лишь слова, но неприятия к себе с его стороны я не чувствовал. Скорее наоборот. Что же касается меня, иметь союзников обязанного мне Аванта такой силой и с такими связями, как у него, дорогого стоит. Поэтому у меня возникла мысль расположить его к себе еще сильней. «Мессир, можете не беспокоиться о своем бойце», — успокаивающе произнес я, тем временем взвешивая все «за» и «против» моей идеи. «Ему больше ничего не угрожает. Он стремительно идет на поправку». «Благодарю вас, мессир», — поклонился он мне. «Я в долгу перед вами». «Ну что вы», — улыбнулся я. «Как я уже говорил, мы делаем одно дело. Кроме того, какие долги могут быть между друзьями?» Лорд Грей снова склонил голову, а потом с надеждой в голосе спросил. «Как вы думаете, когда Грегори сможет снова продолжить путь? Обещаю, что через неделю я полностью поставлю его на ноги». На самом деле, с такой регенерацией Страйкеру хватило бы и 2-3 дней, но об этом я промолчал. Услышав мой ответ, лорд Грей негромко втянул воздух через нос, видимо, изо всех сил стараясь не показывать разочарования. «А раньше никак?» — спросил он. «Может быть, у вас есть какие-то более концентрированные зелья, подобные тем, что вы дали графу Доливалю? Я сейчас ими лечу вашего бойца», — пожал плечами я. «Кроме того, я намерен дать вам с собой несколько дюжин пузырьков с этим эликсиром для короля. Судя по симптомам, которые вы мне описали, ранение маршала де Клермона очень напоминает мне рану его величества, раз уж герцог протянул на этом зелье так долго без поддержки целителей». «Да, да!» — оживился лорд Грей, и его глаза загорелись. «Это прекрасная идея!» И тут же горячо добавил. «Жаль, что вы сейчас находитесь здесь, а не рядом с королем. Я наблюдал за вами. Эти хваленые королевские целители вам даже в подметки не годятся. Я помню, в каком состоянии был Грегори, когда мы к вам приехали. Прошло всего 2 суток, а он уже встал на ноги». На некоторое время он замолчал, пристально глядя мне в глаза, а потом продолжил, положив руку на мое плечо. «Максимилиан, вы ведь понимаете, что сейчас нет ничего важнее жизни короля. Даже эта битва, которая вас ждет, менее важна, чем его жизнь. Если его величество умрет, в вашей победе не будет смысла. Хотя, положа руку на сердце, мне мало верится в то, что вы сможете победить войско принца Адриана». «Эдуард», оглядевшись, тихо произнес я и сокрушенно покачал головой. «Я видел рану его величества. Думаете, будь у меня хотя бы мизерный шанс, я бы не помог ему? Это магия смерти, которую притащили к нам ледяные. Против нее я бессилен». Высказывание лорда Грея о предстоящей битве и наших шансах в ней победить я решил проигнорировать. Он после моих слов был мрачнее тучи. Я же тем временем посмотрел на шатер, где лежал Страйкер, и задумчиво произнес. «А вот сделай так, чтобы ваш человек смог отправиться в путь уже завтра, я бы мог попытаться. Правда, вам придется вести его на повозке, но даю вам гарантию, он не умрет по дороге». Лорд Грей мгновенно встрепенулся, заглатывая мою наживку. «Как?» В его голосе слышалось удивление. «Но вы же говорили...» «Да», мягко перебивая его, сказал я. «Говорил и от своих слов не отказываюсь, но речь шла о стандартном лечении. Я же сейчас имею в виду кое-что другое». Лорд Грей весь подобрался. Непонимание, надежда, удивление. Вот что я увидел сейчас в его глазах. «О чем вы говорите?» Я мысленно усмехнулся. «О своих новых навыках, конечно. Дело в том, что за время наших с Льюнари медитативных сеансов мой арсенал магических плетений пополнился еще одним заклинанием, однако к магии хаоса оно не имело отношения. После анализа воспоминаний мальчишки Лисолюда я уже знал, что кроме хаоситов в магической школе, в которой он учился, преподавали мастера и других магических направлений, например, маги жизни. И пусть пацан был хаоситом, но в рамках их модели магического образования теорию по другим направлениям он должен был тоже знать. Правда, мой двойник, как и все подростки в его возрасте, считал, что зубрежка бесполезных для него законов магии жизни или магии земли абсолютно бессмысленное занятие. Поэтому теорию он учил спустя рукава, и экзамен по этому предмету сдал только со 2-го раза, да и то лишь потому, что преподаватель сжалился над ним. Так или иначе, но кое-какие знания по магии жизни из его памяти мы с Льюнари смогли выудить. Плетение малого лечения было более сложным, чем щит хаоса, но благодаря художественному дару, доставшемуся мне от Макса, я без труда смог его воспроизвести. Как и ожидалось, плетение заполнялось только магией жизни, и, к моему облегчению, энергия из алых крудов для этого дела прекрасно подошла. Далее мы приступили к испытаниям. Первой моей пациенткой стала пегая кобыла, поранившая заднюю ногу. Лорин обычно сам справлялся с такими травмами, но в этот раз без лишних слов любезно предоставил мне испытуемую. Эксперимент, к нашей общей радости, прошел удачно. Плетение без проблем встроилось в энергосистему лошади и активировала процессы исцеления. Действие заклинания чем-то напоминало мне некую автономную программу, которая функционировала до определенного момента, пока мана, влитая в плетение, полностью не растворялась в энергосистеме пациента. Конечно, мои обычные манипуляции с маной были намного эффективнее, но все потому, что я был видящим. Зато заклинание малого лечения могло действовать самостоятельно от 10 часов до 2 суток. Все зависело от количества маны. Что же касается зелий, то их эффективность, даже прошедших модификацию, по сравнению с заклинанием, была значительно ниже. В итоге, после той лошади, у меня было еще несколько десятков четвероногих пациентов, пока я не перешел на людей, чем здорово разгрузил работу нашего полевого госпиталя. Правда, для всех, кроме посвященных, это было лечение эликсирами. «Следуйте за мной», — произнес я и вошел в шатер, где сейчас Грегори и Сесилия о чем-то тихо разговаривали. «Мадам, не могли бы вы ненадолго оставить нас?» Обратился я к Сесилии. «Я должен провести еще один осмотр моего пациента». Та напряженно посмотрела сперва на кузена, потом на лорда Грея и после утвердительного кивка командира вышла из шатра. Я тем временем подошел к кровати Страйкера и попросил его лечь на спину. Тот повиновался. Затем я под внимательным взглядом лорда Грея положил на лоб Страйкера свою ладонь и повелительно произнес: «Спи». Грегори тут же мгновенно отключился. Обычно на магах такого ранга мои навыки характерника срабатывали через раз, но в данном конкретном случае Страйкер был ослаблен ранением, поэтому более уязвим моим наговором. «Вы истинны», — скорее утвердительно, чем вопросительно произнес лорд Грей. По его взгляду было видно, что и он уже давно понял, что я не из теневых магов. Я лишь молча пожал плечами. «Итак, что вы хотели мне продемонстрировать?» В голосе Страйкера чувствовалось напряжение. «Вот это», произнес я и достал из кармана алый крут среднего размера. В следующее мгновение над грудью мирно сопящего Грегори появилось темно-алое плетение, которое спустя миг растворилось в его теле. Крут в моей руке тоже превратился в бесполезную мелкую пыль. Закрыв глаза и положив ладонь на грудь Страйкера, я некоторое время наблюдал за его энергосистемой. Со стороны я был похож на обычного целителя, который пытается прочувствовать потоки маны. Светить навык видящего я не собирался. Краем глаза я следил за бурлящей от перевозбуждения энергосистемой лорда Грея. Наконец, открыв глаза, я потер ладони и произнес: «Через час он очнется, и вы сможете смело отправляться в путь. Везите его на повозке. Действие заклинания продлится около 2 суток. Затем, думаю, он уже сможет пересесть в седло. На 3-е сутки можете дать ему зелье, но не думаю, что оно ему уже понадобится». Сказав это, я обернулся. Лорд Грей, до этого ошарашенно следивший за происходящим, под моим взглядом внезапно вздрогнул и охрипшим голосом произнес: «Техника Абсолюта!» То, что произошло дальше, стало для меня полной неожиданностью. Сильнейший страйкер короля Вестонии и один из могущественных боевых магов Мейнленда сложил руки по швам и глубоко, почти в пояс, поклонился мне. «Благодарю вас, мастер. Для меня было честью впервые наблюдать древнее магическое искусство, считавшееся утраченным. Полагаю, вам не надо объяснять, что все увиденное сегодня вами должно остаться в тайне?» — спросил я ровным голосом, хотя на самом деле был взволнован поведением Страйкера. «Так и будет», — твердо произнес лорд Грей и снова поклонился. «Даю вам в этом свое слово». «Они здесь», — дрожащим от возбуждения голосом произнес Лео. «Мой оруженосец нашел меня у реки. Я сидел на большом булыжнике, обросшем мхом, и, отрешившись от шума лагеря, созерцал открывшийся мне пейзаж. На противоположном берегу реки начинался густой лес, тянувшийся до самых гор, верхушки которых были покрыты снегом. Бергония напоминала мне одну небольшую горную страну из моего родного мира, куда мы с Таис ездили праздновать Новый год. Красивые маленькие городки, чистенькие и ухоженные дома, вкусная уличная еда, снег и лыжи, посиделки с вином возле жаркого камина. В такие моменты я был по-настоящему счастлив. Жаль, что они длились недолго, прямо как сейчас. Со дня отъезда лорда Грея и его оруженосцев прошло 3 дня. Произошедшее в шатре мы с ним не обсуждали. Сборы у них заняли несколько часов, в течение которых мы успели переброситься лишь несколькими фразами, касающимися их путешествия. Но мне запомнился взгляд лорда Грея, когда мы прощались. Я тогда отчетливо понял, что не зря приоткрыл ему свою тайну. На одного могущественного союзника у меня стало больше. А его очередной молчаливый и глубокий поклон мне застал врасплох как его оруженосцев, так и дворян, прибывших проститься с ним. После его отъезда аристы из окружения маркиза де Ганди еще долго поглядывали на меня с недоумением. Я молча поднялся с булыжника и, бросив тоскливый взгляд в сторону далеких гор, двинулся в направлении наших защитных сооружений. Там уже собрались все мои командиры, которые живо обсуждали появившееся на противоположной стороне широкого поля войско принца Адриана. От обилия разноцветных нарядов, знамен и перьев рябило в глазах. Даже здесь ощущалась легкая дрожь земли от ударов тысяч копыт. В отличие от маркиза ди Спинола, его отец в атаку лететь, сломя голову, не спешил. Всадники явно ждали, когда на место прибудет вся пехота. «Смотрите!» — крикнул кто-то самый глазастый. От общей массы войска отделилась группа из двух всадников и неспешно поскакала в нашу сторону. Судя по доспехам, это были простые воины. «У них белый флаг!» — крикнул тот же голос. Взгляды всех командиров скрестились на мне. «Узнайте, что им надо!» — сказал я, и спустя минуту в сторону неприятеля поскакали двое бойцов из отряда Виконта де Шетильона. Над их головами тоже развивался белый флаг. Разговор между ними получился коротким, и спустя несколько минут один из наших всадников сообщил, что принц Адриан и герцог ди Спинола через час приглашают нас на переговоры. «Раз приглашают, значит, поедем», — произнес я и двинулся в сторону своего шатра. Надо было подготовиться к встрече.